Эпилог. Меня выписывают через неделю. И только после того, как Антон торжественно клянется врачу, что я еще минимум 5 дней буду лежать в кровати. Под его чутким руководством и постоянным контролем. Кривлюсь на подобные высказывания, так как чувствую себя хорошо, даже прекрасно. Хоть головные боли периодически еще дают о себе знать. Зато счастливо безумно, а остальное все мелочи. Антон проводит в больнице все свое свободное время, иногда отлучаясь по делам, при этом тяжело вздыхая и обещая, что вернется как можно скорее. Несколько раз спрашивает, что мне привезти, и только после этого отбывает. А уже через 10 минут начинает трезвонить, интересуясь, как мое самочувствие и не случилось ли чего за время его отсутствия. Как маленький ребенок, честное слово. Но его забота, хоть и немного навязчивая, приятна. Чего уж душой кривить. А я все это время пытаюсь разобраться в себе. Кажется, я попала, причем всерьез и надолго, потому что дальнейшую жизнь без этого нахала себе совершенно не представляю. А он, в свою очередь, продолжает окружать меня заботой. Дарина кривится, каждый раз видя Антона в моей палате, но молчит, никак не комментируя его присутствие. Даже не подкалывает парня, что на нее совсем не похоже. Из теплых стран возвращается Катюха и прямо из аэропорта приезжает ко мне в больницу вместе с Артемом. При виде старожилова в моей палате подруга делает удивленные глаза, затем переводит на меня взгляд и, только наблюдая мою улыбку, а также легкий кивок головы, успокаивается. Мишку арестовывают за попытку убийства Михалыча. Теперь вместо денег он получит минимум лет 7 строгого режима, а то и больше. Тут уж наша звезда юриспруденции расстарается, как она сказала мне однажды. У Игната больше нет претензий к моему любимому, так как он получил назад свои деньги все полностью. Как я и предполагала, Антон нашел эти 2 миллиона в домике тетки моего шефа. А казино прикрыли. Правда, ни в одном протоколе о нем так и не упомянули. Кстати, на закрытии нелегального бизнеса настоял сам Антон, о чем мне по секрету поведала Дарина. Думаю, она его после этого даже уважать начала. Михалыч наконец пришел в себя и уже надавал мне кучу указаний, что надо сделать в его отсутствие. Неугомонный мужчина. Но за это его все и любят. Обещал мне, что больше никогда не свяжется с криминалом. А завещание оставит в таком виде, в каком оно есть сейчас. Если с моим шефом что-то, не дай бог, опять случится, то все отойдет мне. Я пыталась возразить, но Михалыч быстро закрыл мне рот, сказав, что дочери родной у него нет и в ближайшем будущем не предвидится. А меня он считает самым близким человеком и будет нянчить моих детей как собственных внуков. Так как мои головные боли еще не прошли и спорить не было никаких сил, пришлось согласиться. Правда, Антон предупредил моего шефа, что выйду я не раньше, чем после полного выздоровления. И то на неполный рабочий день. Михалыч засмеялся, подмигнув мне. Я фыркнула в ответ, но мой любимый был непреклонен. Пришлось соглашаться. Другого варианта все равно нет. День выписки наступает внезапно. Чувствую себя хорошо и уже поскорее хочу попасть домой. Но Антон настаивает на переезде к нему. Причем таким тоном, что возражения, как он когда-то выразился, принимаются только по понедельникам и исключительно в письменном виде. К тому же он обещал доктору за мной следить, а за свои слова надо отвечать. «А не рано ли?» – делаю удивленные глаза, глядя на любимого мужчину. «Какой же он красивый, смелый, ответственный и самый лучший!» «Теперь уж я в нем уверена на все 100, что не предаст, не отвернется в трудную минуту, и всегда будет рядом». «А не поздно ли?» — передразнивает меня мой возлюбленный. «Я и так долго ждал. Больше не отпущу». Мы стоим на улице возле его машины. Он целует меня в висок, обнимая за талию и плотнее прижимая к себе. А я на 7-м небе от счастья, что Антон рядом. «Значит, у вас все-таки любовь-морковь?» — слышу знакомый голос. Мы резко поворачиваемся, наблюдая, как Дарина смотрит на нас, вздыхая. При этом я пытаюсь вырваться из объятий парня, но он еще крепче сжимает мою талию, не отпуская от себя ни на шаг. «Приехала из больницы тебя забрать, но, видимо, опоздала. Катюха немного занята, так что завтра приедет проведать. Адрес только оставь. Где теперь тебя искать? А ты против наших отношений? Антон поднимает одну бровь, опираясь на капот и продолжая удерживать меня возле себя. И тут Дарина меня ошарашивает. «Машину в другой цвет перекрась», — говорит спокойно девушка. «Звание почетного мажора я тебе так уж и быть прощу», — подмигивает мне, после чего разворачивается и медленно идет к своему транспортному средству, на ходу нажимая на брелок сигнализации. «О чем это она?» — удивляется мой парень, глядя на меня и все еще не выпуская из своих объятий, как бы я ни пыталась вырваться. «Красный цвет ей не нравится», — вздыхаю, оставляя свои попытки. «И мальчики-мажоры тоже. Но раз со вторым пунктом она согласилась, то не стоит ее дразнить твоей яркой тачкой». «Слушай», — смотрит он на меня, улыбаясь, «а нельзя сделать так, чтобы она исчезла? Желательно навсегда». «Ты о чем?» Чувствую, как нажим его руки ослабевает и успеваю отстраниться, глядя на парня широко открытыми глазами. «Совсем сдурел?» «Я не об этом», — усмехается в ответ, доставая из кармана пачку сигарет. Но, глядя на мое недовольное лицо, засовывает ее обратно. «Так, чтобы она не появлялась в нашей жизни». «Даже не думай», — грожу ему пальцем, стараясь придать тону максимальную серьезность. «Или с ней, или...» «Зеленую куплю! Устроит!» — кричит вслед Дарине, перебивая меня и поворачиваясь в сторону девушки. Наша звезда выставляет большой палец вверх, закрывая один глаз. «А эту на металлолом сдам». «Лучше Аньке отдай», — кричит в ответ, усмехаясь. «Она о такой всю жизнь мечтала. Ей прощу». «Серьезно?» Антон поворачивается ко мне, поднимая обе брови вверх. «Даже не знал, когда спорил с тобой на эту машину и предположить не мог, что ты реально такую хочешь». «Мечтала», — киваю головой. «Именно такой». «Я ей лучше двойню подарю», — снова кричит вслед моей подруге Антон, даже не поворачиваясь в ее сторону. Теперь она поднимает вверх два больших пальца, качает головой из стороны в сторону, глядя на меня, после чего открывает водительскую дверь, садится и резко трогается с места, посигналив нам на прощание. «Классная она», — провожаю взглядом автомобиль подруги. «Что же ей так с мужиками-то не везет?» «Командует много», — усмехается парень, открывая мне пассажирскую дверь и помогая сесть. «Вот они от нее и шарахаются. Хотя...» — продолжает садясь рядом. «Есть у меня один на примете. Брательник старший. Зануда, каких еще поискать. Но тоже любит покомандовать. Чувствую, будут они идеальной парочкой». «Откуда у тебя брат-то взялся? Ты же вроде один в семье», — удивленно спрашиваю, так как впервые слышу о наличии у Антона старшего брата. «Батя в молодости нагрешил», — подмигивает парень, плавно трогаясь с места. «Я сам об этом узнал только когда уже в Москве учился. Но мы дружим, хоть он и достал меня своими нравоучениями. Правильный очень». «Тоже мажор?» «Не, я один такой уникум в семье. Он пошел по стопам отца. Тоже врач, правда, сердечный. Отличный кардиолог. Тут даже спорить не буду. К нему очередь на 3 месяца вперед. Приглашу его свидетелем на свадьбу». «На чью?» Я поднимаю одну бровь, удивляясь. «Да вот, подумываю жениться». Антон косится на меня. «Нашел тут одну, ма...» Даю ему легкий подзатыльник, не давая закончить, а парень сжимает голову в плечи. «Все, все, больше не буду». Смеется, снова выпрямляясь. «Но отказ не принимается», — тычет в меня пальцем, и теперь начинаю смеяться я. «Какой самоуверенный!» Когда-то давно я об этом мечтала. «Интересно, а что он будет делать, если я откажусь?» «Ну...» — тяну специально, наблюдая, как лицо Антона становится серьезным. «Тут надо подумать». «Аня!» Вижу, как он сразу злится. Или делает вид, что рассердился. А мне, наоборот, очень и очень весело. Нравится его дразнить. «Даже не начинай». «Даже не начинаю». Смеюсь, пододвигаясь к парню ближе и целуя его в щеку. «Люблю тебя», — шепчу на ушко. Он ловит мою руку и подносит к своим губам. Целует, после чего смотрит мне прямо в глаза. «И я тебя», — шепчет, улыбаясь одними уголками губ. «Всерьез и надолго. Даже не сомневайся». Так что, как оказывается, мечтам свойственно сбываться. Надо только очень сильно в это поверить. Конец.